Глава 11. Меня на постели аж подкинуло от незнакомого прежде ощущения чужого горячего тела рядом. Никогда до этого не спал вместе с женщиной, ибо эти вещи — совместный сон, объятия, ленивое пробуждение, сопровождаемое сначала ненавязчивыми, а потом и горячими ласками — всегда в моем восприятии принадлежали исключительно моей паре. На чужих женщин я это растрачивать не был намерен и с самой юности не изменял своему же правилу. Примитивный трах, сброс напряжения и агрессии нельзя валить в одну кучу с неким таинством близости, что рисовались в моем воображении с той самой. Но осмотревшись и вспомнив все, я понял, что женщина рядом как раз нужная и все в порядке. Как бы там между нами ни было, ни ощущение глубинного, общего со зверем удовольствия и умиротворения, возникшее перед сном, вернулось, невзирая на ничуть не утихший телесный голод. Лете на мое суматошное пробуждение никак не среагировало, не шевельнулось, и только ровное дыхание выдавало, что эта бледная немочь с разлитым по всему боку громадным синяком вообще жива. Одна моя пятерня запуталась в разметавшихся по подушке волосах. И я осторожно поднял ее, ловя прядью косой солнечный луч, проникший в спальню, и снова с удивлением отметил, что сквозь появившуюся после инициации черноту стала проявляться та изначальная медная краснота. Что бы это значило? Где-то в доме что-то звякнуло. Мой зверь тревожно вскинулся, озабоченный теперь задачей номер один — защитой своего самого ценного достояния, и я, нахмурившись, вскочил с ложа. Небрежно накинув на тело пары одеяла и торопливо одевшись, пошел на звук, не забыв прихватить еще и свои штаны, которые носила Лете. Розана обернулась, едва я вошел в кухню. Ее слух двуликой не обмануть, как бы тихо я ни шел. «Здравствуй, Прим-Лордар!» Она почтительно, как и положено, наклонила голову. Но что-то совсем непокорность я уловил в голосе, да и сверкала она на меня глазами из-под лобья почти злобно. «Я не звал тебя!» Буркнул и потянул носом вкусные запахи. «Но хорошо, что пришла, еда нам понадобится!» «Нам!» Она не спрашивала, подтверждала. И губы ее сжались, становясь бледными полосками. «Ты привел в свой дом и в свою постель какую-то чужачку?» С трудом сдержал порыв оскалиться и рявкнул. «Я привел того, кого счел нужным. Что за тон?» «Ты больше 5 лет призывал меня сюда гораздо чаще, чем любую другую женщину стаи». «И?» «Меня устраивало, как ты готовишь и содержишь все в порядке», — объяснил я очевидное. «И на этом все? Ты никогда не собирался позвать меня в свою постель? Предложить что-то, кроме роли твоей прислуги? Ты не забываешься ли?» Моя верхняя губа задралась сама собой, и внутри завибрировала сила Прима, мгновенно вынуждая Розану согнуться. «Ухаживать за домом Прима и готовить ему пищу — обязанность женщин стаи. Почетная обязанность». «Я надеялась на большее», — всхлипнула она и меня прямо перекосила. «Терпеть не могу бабское нытье и претензии, тем более мною совершенно незаслуженные». «Разве твои надежды — это мои обещания?» «Нет, Прим-Лордар». Сникла она еще больше. «Так какой в них смысл? Если бы я хотел тебя, то разве не позвал бы делить ложе уже давно? Или я вообще хоть когда-то брал к себе женщин стаи?» «Нет, Прим-Лордар». «Вот заладила». «Ну так что теперь за сопли тут?» В раздражении я отпихнул с дороги стул, а Розана рванула с кухни, будто я собирался наброситься на нее. «Больше не повторится!» — буркнула она, сбегая. «Стоять!» — рыкнул ей в спину. Мне нужно несколько комплектов женской одежды, размером чуть поменьше твоего. Пока пусть Лете походит так, а потом съезжу в город и накуплю ей всего от белья и до обуви. От предвкушения того, как буду перебирать лично каждую вещицу на рынке, оценивая, достойна ли она касаться кожи моей женщины, даже настроение чуть улучшилось. «Ты привел эту... голой?» Огрызнулась Двуликая, снова раздражая. «А хоть бы и так!» Надавил голосом я, и она снова присмирела. «И привыкайте сразу держать себя с моей парой уважительно». «Парой?» Не сказала, а едва выдохнула Розана, и плечи ее окончательно поникли. «Да, парой, ибо место в моей постели всегда было и будет предназначено ей, как и в твоей, для того, кто твоя судьба. И о встрече со своим истинным тебе стоило бы мечтать, а не о том, как оказаться подо мной». «Но все знают, что у тебя были женщины, и много. Для встреч с ними ты и ездишь постоянно с бейлифами к границе». Сжав кулаки, зыркнула девушка на меня мокрыми глазами. «Не женщины, а шлюхи, проститутки, за услуги которых я платил. И это не называется встречаться, а просто спустить в достойную дырку. Этого ты хотела от меня?» «Нет», — вжала она голову в плечи. «Дошло до дуры». «Тогда свободно. И не забудь, мне нужна одежда и еще еда. Хорошая, сытная, но легкая». Дверь хлопнула так, что стены и стекла дрогнули, вызывая желание догнать и надавать по заднице этой психованной засранке. Но мое внимание тут же переключилось, когда уловил приближение тихих шагов по коридору и волну вожделенного аромата. «Смотрю, я не единственная особа женского пола, кому щедрее некуда достаются твои грубости и хамства». Очень хриплым и слабым голосом заметила появившаяся в дверном проеме Лете, одетая лишь в одну мою рубаху, сползающей с одного ее плеча. Выглядела она далеко не отдохнувшей и посвежевшей, но все же заметно лучше, чем вчера. «Зачем ты так рано встала? Как ты? Давай просто перестанем цапаться с этого момента и навсегда в бездну прошлое». Все эти фразы пронеслись яркими всполохами в моем разуме и так не нашли дорогу наружу, разбившийся ее холодный насмешливый взгляд. «Переживаешь, что ни в чем для меня не исключительно?» Ухмыльнувшись, произнес вслух. «Напрасно. Именно тебе с этого момента принадлежат уникальные права на удовлетворение моих сексуальных аппетитов». «Я бы с огромным удовольствием передала их кому угодно», — отмахнулась она, шаря глазами по кухне. «Пить. Наверняка она должна ужасно хотеть пить». «Эти права, пушистик, пожизненные и без права передачи». Я налил узвара из принесенного Розаной кувшина и протянул ей стакан. Когда она без гримас и гордых поз буквально схватила его и осушила в несколько глотков, совсем неэстетично и явно не переживая, как это выглядит со стороны, мне отчего-то опять захотелось оскалиться. Но на этот раз довольна. «Очень справедливый у вас подход к личной жизни», — продолжила моя пара уже бодрее и вернула мне стакан, кивком попросив добавки. «Мужики, значит, мотаются к продажным девкам развлекаться, чтобы не прокисло нигде в ожидании своей единственной неповторимой, а женщины должны в одиночестве куковать, пока не явится и не осчастливит их собой распрекрасным такой вот изрядно поистоскавшейся истиной. Радеешь за права обиженных и телесной любовью обделенных женщин двуликих, дорогая?» «Зря», — уколол я. «Нет у нас никаких запретов или обычаев, запрещающих хоть женщинам, хоть мужчинам спать с кем угодно до встречи со своим истинным. Вот только делать это в своей же стае, поселении, где, возможно, предстоит потом жить, с настоящим спутником своей жизни, по меньшей мере, не умно, а побольше небезопасно. Мы, знаешь ли, те еще собственники и ревнивцы, да и улаживание любой напряженности миром тоже не наша сильная черта. Столкнуться лицом к лицу с бывшим своей пары — это верный способ испоганить день. Ну а если это происходит все время, постоянная грызня и в стае, и в семьях обеспечена. То есть никакой романтики, исключительно практический подход. Заметила она, продолжая озираться. «И как тебе мой дом?» Вырвалось то, чего от себя не ожидала. «Эх, Лете, это всегда должен был быть наш дом с самого начала». Стало вдруг и тоскливо как-то, и радостно одновременно. И до тянущей боли в груди необходимо, чтобы ей тут понравилось, ведь это мое родовое гнездо. Твоими стараниями, прим Лардар, мне случалось повидать разные тюрьмы. И клетку в замке стражи, и роскошные покои зрящих, теперь вот этот дом. Но знаешь ли, каким бы ни был интерьер, сути это не меняет. Она опустила глаза в пол, демонстративно перестав проявлять интерес к обстановке, чем мгновенно взбесила меня. С тех пор, как в моей жизни появился ты, я только меняю места заключения, так что плевать, как они выглядят. Ну, конечно, я ведь худшее, что с тобой случилось, да, Лете? Взорвался я, посылая к хренам возмутившегося зверя. Плохой-плохой Лардар пришел и вытащил тебя из того гадюшника, где бы ты по гроб жизни гнула спину, убирая дерьмо за двуногим и четвероногим скотом. И получала бы только оскорбления и тычки. Сначала от отчима, а потом и от какого-нибудь ублюдка с пивным пузом, что взбирался бы на тебя, только чтобы заделать очередного ребенка. Да и то не факт. Гадкий лор открыл тебе дорогу в другую жизнь, и его никак и ни за что нельзя простить за это. Нужно мстить и ненавидеть до самой смерти. «Тебе нужно мое прощение?» Она подняла глаза только на долю секунды, и я не успел уловить, что же там. Простое любопытство, нечто более глубокое и значимое, или еще одна порция издевки? «Мне нужно, чтобы ты прямо сейчас подошла ко мне». Процедил я сквозь зубы, усаживаясь на тот самый стул посреди кухни, не в силах обуздать свои похоти и злость, что в отношении нее давно и, скорее всего, навечно переплелись, перемешались так, что не разделить. «Села мне на колени и приступила к исполнению своей части нашей договоренности, Лете. Ты мне и так задолжала один оргазм в пути, а я бы еще хотел и пощупать свой аванс». Я изготовился, ожидая, что в ответ зрящая попытается размозжить несчастный стакан мою бошку. Но она медленно, словно жалела о каждом потраченном движении, поставила тот на стол и приблизилась. Лицо. Снова бесчувственная маска. В глазах нечто нечитаемое, что можно принять за пустоту, но, по сути, это непроницаемый заслон, надежно скрывающий от меня все, что творилось сейчас в ее разуме. Не могло не твориться. Это же Лете и я. А наше взаимодействие — это всегда что-то стихийное. На всякий случай я даже зыркнул на ее руки, нет ли там ножа. И, заметив это, она ухмыльнулась. «Нет, прим Лардар, для моей миссии ты мне нужен живым и здоровым». «Ну да, я ее физиономией в якобы чисто деловой характер наших отношений, а она тем же в ответ». «Моя злобная сучка». Не желающая уступать и этим пробуждающая во мне абсолютно неподконтрольное сознанию желание все же подмять, смирить, вызывающая ярость до красной пелены перед глазами и заводящая до остановки сердца. «Садись ко мне на колени, Лете, или я устану ждать и заставлю тебя встать на твои собственные». Пригрозил я, впрочем, зная, что ее этим не задеть и не напугать. Все так же, Никуда не торопясь, она оседлала меня, причем совсем не усаживаясь подальше, а сразу умащивая свою обнаженную под моей рубашкой сердцевину вплотную к моему уже готовому к бою стояку. От жара, исходящего от ее промежности в такой близости, с преградой в виде всего лишь ткани моих штанов между ее плотью и моей, тут же стала накрывать таким интенсивным приливом чистейшей похоти, что пришлось до крови прикусить кончик своего языка, чтобы не разодрать тряпку и не всадить себя в лите со всей дури, одновременно вгоняя зубы в ее шею. Стервозная пара замерла, сблизив наши лица и продолжив смотреть мне теперь прямо в глаза, по-прежнему скрываясь за непроницаемой пеленой невозмутимости. А меня волна за волной начала окатывать то жгучим вожделением, то бешенством от ее такого неоспоримого на меня воздействия, то смущением от жалкой беззащитности перед ней, опять удушливой потребностью получить ее, наплевав на все в прошлом и сейчас, на любых условиях, только взять бы, то новым гневом и желанием сломить, увидев тот же самый бедлам чувств в ней, отражение собственной неспособности противостоять этому безумному притяжению. Но весь этот бардак мгновенно смыло, когда моего обоняния коснулся едва уловимый, но отчетливый аромат возбуждения Лите. Лишь капля в целом океане так старательно излучаемой ею неприязни, но уже достаточно для моего торжества. «Мой нюх не обманешь, пушистик. Солжешь снова, что совсем меня не хочешь?» Осклабился я самодовольно, по-хозяйски скользнул под рубашку и стиснул ладонями ее ягодицы, сжимая в себя окончательно. «А ты бесед от меня хочешь?» Огрызнулась она, нахально вильнув бедрами и проехавшись по моей длине, что заставило зашипеть и от убийственного ощущения, и от новой пряной волны дурманящего меня запаха. Не дожидаясь моего ответа, Лите запустила обе пятерни в мои волосы, нещадно сжав те и резко подалась вперед, прижав свой рот к моему до боли и вкуса соли на отреснувших от жесткого напора на губах. Втолкнула язык навстречу моему, будто жалила. Травила этим поцелуем, а не дарила ласку. В уничтожающем мою адекватность ритме толкалась и подкручивала бедрами, исполняя на моем гудящем и готовом лопнуть члене изуверски дразнящий танец, продолжая натягивать мои пряди, как поводки, откидывая голову до хруста в шее, явно нарочно причиняя боль и заставляя открывать горло. Вдруг стерва оборвала поцелуй, пустившись болезненно сладкими укусами по моему подбородку вниз, пока ее зубы не оказались на моем кадыке. Любое другое живое существо я бы уже убил за это. Для нее же просто оттолкнулся пятками от пола, опрокидывая нас назад вместе со стулом, не заметив удара об пол и запрокинув голову еще сильнее. Взбрыкнул, дергая свои проклятые штаны вниз. Если не засажу ей немедленно, то реально сдохну, просто сердце к хренам не выдержит, или мозги превратятся в сварившуюся от жара кашу. Но Лите опередила меня, сунула ладонь между нашими телами и сжала члену основания, набрасываясь одновременно с еще одним карающим поцелуем. Эта невыносимая мерзавка знала, что делала, прекрасно видела, до чего меня уже довела. Всего какой-то десяток рваных, ничуть не нежных движений ее кулака, и я проорал свой оргазм в ее рот, конвульсивно содрогаясь, кончая так бурно и даже тяжко, что на пару секунд ощутил себя бескостной кучей. «Дорожный долг уплачен». Лите поднялась с меня, прежде чем даже вернулась способность четко видеть, и продемонстрировала капающую с ее пальцев мою сперму. «И ты напрасно столь высокого мнения о своем нюхе, Прим-Лардар. Случалось мне его запросто обманывать и не раз». Она покинула кухню, оставив меня лежать на полу в своем семени и хаотично заметавшимися мыслями, что же такое она имела в виду и когда это случилось. Почему с этой проклятой женщиной постоянно так? Разве это не она должна лежать, проглатывая собственное поражение от неспособности противостоять нашей взаимной тяге, а я злорадствовать этой победе?